Книга Неемии, глава 12. «Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафииловым, и с Иисусом. Серайя, Иеремия и Эздра, Амария, Маллух, Хаттуш, Шеханья, Рехум, Меремов, Иддо, Геннефой, Авия, Мемин, Маадия, Вилга, Шемайя, Иоиариф, Иедайя, Саллу, Амок, Хелкия и Иедайя. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты: Иисус, Беннуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главные при словословии, он и братья его. И Багбукия, и Унни, братья их, наряду с ними державшие стражу. Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Елиашива, Елиашив родил Иоиаду. Иоиада родил Ионафана, Ионафан родил Иаддуя. Во дни Иоакима были священники, главы поколений, из дома Сераи — Мераия, из дома Иеремии — Ханания, из дома Ездры — Мешулам, из дома Амарии — Йоханан, из дома Мелиху — Ионафан, из дома Шефании — Иосиф, из дома Харима — Адна, из дома Мераиофа — Хелкия, из дома Иддо — Захария, из дома Геннефона — Мешулам, из дома Авии — Зихрий, из дома Миниамина, из дома Моадии — Пилтай, из дома Вилги — Шаммуй, из дома Шемаии — Ионафан, из дома Иоарива — Мафнай, из дома Иедаи — Узий, из дома Саллая — Каллай, из дома Амока — Евер, из дома Хелки — Хашавия, из дома Иедаи — Нафанаил. Левиты, главы поколений, внесены в запись во дни Елиашива, Иоиады, Йоханана и Иаддуя, а также священники в царствование Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Илиашивова. Главы левитов — Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для словословия Божия, смена за сменою. Матфания, Багбукия, Овадия, Мешулам, Талмон, Акуф, стражи, привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Иосидекова, и во дни области начальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказываем прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирии и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофафских, и из Беф Гагилгала, из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ, и ворота, и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гошайя и половина начальствующих в Иудее, Азария, Ездра и Мешулам, Иуда и Вениамин, и Шемайя и Иеремия.